Глава 7. Место, где рождаются боги. За окном дома, где отдыхали листья и лирея, нарастал шум. Слышался бабий виск и плач детей, а хозяин дома спешно загонял домочадцев в подвал. «Что это они так всполошились?» — спросила лирея. Листья, нахмурившись, ответила. «Известно почему. Явились дети Творца». На крыльце раздался стук каблуков и крик. «Где эти пришлые бабы? Подайте их сюда!» Дверь распахнулась, и на пороге появился крепкий высокий мужчина в сапогах и косоворотке, подпоясанный тонким кожаным ремешком. Он был пьян и смотрел осоловело. Нагнулся, чтобы войти, но тут лирея сорвалась с места и со всего размаха ударила мужчину кулаком в лицо. Он не ожидал такого и кубарем покатился назад. Лирея выскочила следом и увидела, как мужчина обрушился на другого, невысокого и широкоплечего. Оба упали с невысокого крыльца и покатились по утоптанной земле. Третий мужчина стоял с открытым ртом. Он был сутулый и худой, как жердь. «Это чего?» — удивился он и увидел выходящую лирею. Поморгал и заорал. «Это ты моих братьев с крыльца скинула!» И, по бычьи наклонив голову, бросился на демоницу. «Это он зря», — подумала лирея, пропустила его, и тот попал под удар ногой листьей. Подруга спешила на помощь лирее, и она это слышала. Лирея знала, листья всегда прикроет ей спину. Худой мужчина рухнул, как подкошенный, и, дополнительно треснувшись головой о поручни крыльца, остался лежать. Трое незадачливых драчунов лежали на земле. Один из них орал и пытался выбраться из-под лежащего без памяти высокого пьяного дебошира, что первым вошел в дом. Листья сошла с крыльца и ухватила его за волосы. Драться сингурки умели отменно. Жизнь в катакомбах и извечная борьба с крысолюдами закалили их и сделали бесстрашными бойцами. «А ну, подруга, помоги!» Позвала она лирею и стала вытаскивать невысокого крепыша из-под поверженного лиреей мужчины. Лирея ногой оттолкнула тело и схватила за волосы крепыша. Тот взывал, попытался отмахнуться, но крепкий кулак демоницы врезался ему в зубы. Тот охнул и ухватился за рот. Замычал и перестал отмахиваться. Листья схватила его за шиворот и потащила к крыльцу. Там села и спросила. «Ты кто?» «Я!» — оторвав руки от рта и потрогав зубы, ответил крепыш. «Сын Творца! А ты кто такая? Как посмела?» «Я еще ничего не смела, но могу!» — остановила его начавшуюся было речь демоница. «Руки поломаю, зубы выбью, я это умею!» «Ой!» — остановился мужчина. «Ты не баба! Ты...» Он дернулся, но подошедшая сзади лирея ухватила его за шею и крепко сжала пальцы. «Ты демоница!» — испуганно прошептал крепыш. «Вам что тут надо, твари?» Удар кулака в бок заставил его согнуться. «Возьми свои слова обратно!» — прошипела лирея и подняла его голову за волосы. «И извинись!» «Это мать всех сингуров! Вождь!» «Кто?» — крепыш вытаращил глаза. «Какой вождь? Вы знаете, где находитесь?» «Мы находимся на полигоне и будем хранителями. А вас мы съедим», — ответила лирея. «Мы, демоны, любим человечину». «Да вы с ума сошли, вы не понимаете! Я вас...» Закончить он не успел. Лирея ухватила его руку, поднесла к губам и откусила палец, выплюнула и невозмутимо произнесла. «Съедобный, вкус как у крысолюдов». Мужчина первое мгновение смотрел на руку, и только потом двор огласил истошный вопль. «А! Ты откусила мне палец!» От его крика пришли в себя двое братьев. Они зашевелились, но листья, не вставая, ударила худого по голове, а высокий сел, пошатываясь. Хмель с него слетел. Он ошарашенно огляделся, увидел орущего брата и спросил, явно не понимая, что происходит. «А что творится-то?» «Она мне палец откусила!» — заорал плачущий крепыш и стал баюкать руку. «Я тебе все пальцы откушу, если ты не заткнешься!» Но слова не убедили крепыша, Он продолжал орать. Лирея схватила его руку и сунула следующий палец в рот. «Не надо!» — заорал испуганный крепыш и тут же замолчал. Лирея сплюнула кровь и сообщила Листе. «Подруга, сырые они невкусные, лучше на костре зажарить». Тут крепыша стала бить истерика. Он упал на колени и стал умолять. «Прошу вас, не ешьте меня! Я ничего плохого не сделал! Я все верну и...» «А что тут происходит?» — тупо повторил вопрос Высокий. «Вот разбираемся, зачем вы людей в поселке мучаете?» — обернулась к нему Лирея. «И думаем зажарить вас на костре». «Вы людоеды?» — удивился Высокий. «Да!» — простонал крепыш. «Варган, сиди тихо, иначе она мне все пальцы отгрызет! Это демоны!» «Демоны? Какие демоны? Вроде бабы как бабы, только с мордами красными. В поле обгорели!» — не поверил Высокий. Листе стало понятно, что Высокий мужчина сообразительностью не отличается. Она строго посмотрела на крепыша и спросила. «Почему из полигона не уходите? Почему сидите тут?» «Ага!» — всхлипывая и кая, и баюкая раненую руку, ответил тот. «Выйдешь тут, как же! Там паук сидит и ловит нашего брата. Мы уже пробовали по одному и по двое, все равно паук нас ловит и вяжет. Не знаем, как пройти. Вот и бродим тут». «Давно бродите?» — спросила Листи. «Не помню», — нахмурился крепыш. 5 столетий, это точно». «Но другие-то вышли?» — недоуменно произнесла Листья. «Кто вышел?» — удивился крепыш. «Так это Алиш, потом Худжгарх, Ридас, Рохля», — стала перечислять Листья. «Да ты что?» — сильно изумился крепыш. «А как?» «Не знаю», — пожала плечами Листья. «Думать будем». «Алиш и Худжгарха я не знаю», — ответил сидящий на земле крепыш. «Ридас — привратник, Рохля — дурень. Я знаю, как они прошли. Нужно одного принести в жертву пауку. Он его схватит и потащит из пещеры, чтобы спеленать в паутину, а остальные смогут пройти дальше». «Ну, этого можно отдать на съедение пауку», — Лирея указала на худого. «Не, он наш брат. Мы не можем его отдать», — ответил Высокий. «Давайте одну из вас отдадим». «Ты тупой?» — спросила возмущенно Листья. «Нет», — пожал тот плечами, — «просто предлагаю». Лирея окинула его высокомерным взглядом, в котором читалась смесь презрения и насмешки. Ее губы искривились в холодной ухмылке. «Предложи себя», — произнесла она с ледяной интонацией, словно бросая вызов. Мужчина посмотрел на нее, и его взгляд был полон достоинства. «Я не могу». — ответил он спокойно, но в его голосе прозвучала нотка грусти. — Я сын Творца. Лирея лишь фыркнула, ее губы искривились еще сильнее. — Может, ты и сын Творца, но все равно ничтожество. Как таких, как ты, вообще сделали? — презрительно бросила она. Ее голос сочился ядом. За спиной Листи раздался тихий голос, заставивший ее обернуться. — Нас сделали из частиц света! На крыльце лежал сутулый мужчина. Его глаза были открыты, а лицо безмятежным. «О, очнулся!» — произнесла Листья без особого энтузиазма. Ее голос звучал устало. «Лежи и не шевелись». «Так и делаю», — ответил он тихо и заискивающе. Лирея раздраженно почесала висок и сдвинула чепец на бок. Ее движения были резкими и нервными. «Странные они, Листья», — сказала она с раздражением. «Какие-то убогие». Листья лишь вздохнула. Ее взгляд стал задумчивым. «Просто жизни не видели», — ответила она. Ее голос звучал мягко, но в нем слышалась горечь. «Ограниченные. 1500 лет провели здесь, в этом замкнутом круге. Но что-то с ними делать надо. Вы хотите пройти паука?» — спросила она мужчин. Теперь в ее голосе звучала обреченность. «Хотим!» — ответили братья в один голос. Вот их голоса звучали возбужденно. Листья кивнула. Ее взгляд сделался сосредоточенным. «Тогда слушайте меня и Лирею. Меня зовут Листья, а подругу — Лирея. И больше не мучайте людей». «Ладно, ладно», — проворчал крепыш недовольно. «Не будем. Я Весмарион. За мной Варган, а на крыльце Гладус». «Висмарион, Гладус и Варган», — повторила Листи. «А теперь расскажите, что находится за этой деревней». Висмарион вздохнул. «Да», — произнес он тихо, — «сложный вопрос». «Почему?» — спросила Листи. «Потому что дальше ничего нет и появляется только тому, кто хочет увидеть», — ответил он. В его словах было много загадочного. «Не поняла?» — спросила Листи. Ее бровь приподнялась в недоумении. «Ну, как это пояснить?» — начал он, но остановился, словно подбирая слова. «Тут все постоянно меняется. Эта деревня и есть, и ее нет. Она появляется, когда нужно». «Кому нужно?» — спросила Лирея. «Ну, вам или кому-то другому», — ответил Висмарион уклончиво. «Все равно не поняла», — произнесла Листи. Висмарион снова вздохнул и посмотрел на нее. «Можно встать?» — спросил он тихим голосом. «Можно», — разрешила Листи, окинув крепыша внимательным взглядом. Висмарион поднялся, его движения были медленными и плавными. Он отряхнул штаны. «Нам скучно, мы ходим тут по кругу», — произнес он. «От колодца до паука дорога одна и прямая, если по ней идти. На дороге ничего никогда не меняется. Все остальное — переменчивый мир. Он вроде есть, но его нет. Иногда тут ничего нет, а пройдешь в следующий раз — появляется деревня. Мы от скуки побузим, самогонки выпьем, баб пощупаем и уходим. Возвращаешься, а деревни нет. Снова ходим по кругу и хотим выпить. Тут деревня появляется. Вместе с жителями, но они не настоящие». Листи переглянулась с Лиреей, в ее взгляде читалось напряжение. «Странно это все звучит», — произнесла она тихим, недоверчивым голосом. «Проверим». «Проверьте», — спокойно ответил Висмарион. «А вы что, никогда ни в чем людям не помогали?» — задумчиво поинтересовалась Листи. Висмарион посмотрел на нее. «Нет», — ответил он и пожал плечами. «А зачем, если они не настоящие?» Листья вздохнула и поняла, что больше от братьев она информации не добьется. «М-да», — произнесла она твердо. «Ладно, вставайте и пошли». Висмарион посмотрел на руку. «Ой, у меня палец вырос и не болит!» — воскликнул он радостным голосом. К удивлению Листья, сыны Творца шли послушно, молчали и выглядели отстраненными. «Сколько вас здесь?» — спросила она, устав от тишины и неопределенности. «Кого?» — отозвался Висмарион. «Детей Творца». «Никто не знает», — пожал плечами Висмарион. «Мы рождаемся в разное время. Может, кто-то появился сейчас, а мы не в курсе». «А когда умираете?» — полюбопытствовала Лирея. «Мы не умираем», — задумчиво произнес Висмарион, поглаживая место, где когда-то вырос палец. «Но можно развоплотиться». «Как демоны?» — с любопытством спросила Лирея. «Не уверен насчет демонов», — ответил Висмарион. «Но здесь мы живем без особых проблем, если не считать вас». Он с опаской покосился на Лирею и придвинулся ближе к Листи. «А когда входим в служение, можем развоплотиться, если не справимся». Лирея усмехнулась. «И превратиться в свет?» «В свет?» — кивнул Висмарион и пошел дальше. «Куда мы идем?» — спросил он после недолгого молчания. «Прямо», — ответила Листи. «Посмотрим, кто здесь есть». «А кого вы ищете?» — поинтересовался Гладус, следуя за ними. Листи пожала плечами. «Не знаю. Может, кому-то нужна помощь?» «Тогда кто-то появится», — уверенно кивнул Гладус. Они продолжили путь по узкой тропинке, которая петляла между невысокими кустами. Вскоре тропинка вывела их к лесу, который возник внезапно из жаркого марева. Висмарион остановился, словно наткнулся на невидимую стену. Лирея, не успев затормозить, врезалась ему в спину. — Ты чего встал, как истукан? — грубо спросила она. — Здесь лес, — растерянно произнес Висмарион. — Ну и что? Такого тут никогда не было. И что в лесу, неизвестно. «А что может быть страшного в лесу?» — спросила Листи, подозрительно оглядывая сынов Творца. «Например, еще одна паучиха», — задумчиво произнес Варган. «Вы кого-то искали?» — — спросил он, переводя взгляд на Листи. — Никого конкретного? — пожала плечами Листи. — Просто... — Просто! — усмехнулся Весмарион. — Мы тут ходим много столетий, а леса не видели. Вы формируете новую реальность. — И что? — спросила Лирея. — Что за реальность? — Да кто же это знает? — ответил Весмарион. — Новая, она есть новая. — Тогда посмотрим, кто там нуждается в нашей помощи, — решительно произнесла Листи и сделала шаг вперед, но ее остановила рука Лиреи. — Подруга, не спеши. А если там паук? — Тогда вы меня освободите, и я пойду одна, — упрямо сказала Листи. — Нет, я тебя одну не оставлю, — покачала головой Лирея. — А что, если нас двоих схватят? Ты думаешь, эти... — Листи кивнула на братьев. — Нас освободят. — Эти? — Нет, — презрительно ответила Лирея. — Пойду я, а вы ждите. Разведаю обстановку и сообщу вам. Если до вечера не вернусь, спасайте. Лирея решительно направилась к деревьям и быстро скрылась из глаз, словно растворилась в воздухе. Тропинка, протоптанная множеством чьих-то ног, вела в лес, где, казалось, царила атмосфера древности и таинственности. Спустя полчаса Лирея вернулась. «Лес небольшой», — начала она, — «но там у дерева привязан ушастый человек». «Ушастый человек?» — переспросил Весмарион, удивленно подняв брови. «Не знаю, как объяснить», — запнулась Лирея, пытаясь подобрать слова. «С длинными ушами, как у козла». «Ну что ж, пойдем посмотрим на этого козла», — с легкой усмешкой произнесла Листи. «Он не козел. Он человек», — поправила Лирея. Ее голос прозвучал мягко, но уверенно. «Даже симпатичный». Они вошли в лес, следуя по тропинке. Лирея срывала с кустов ягоды и с удовольствием отправляла их в рот, наслаждаясь каждым мгновением. «Ну и где твой козлоухий человек?» — спросила Листи, когда они миновали большую часть пути. Впереди уже виднелся просвет. «Там», — коротко ответила Лирея, указывая вперед. В лесу щебетали птицы, на дереве сидела и смотрела на пришлых гостей белка. Еще несколько десятков шагов, и они вышли на окраину лесочка. Перед ними предстала странная картина. У одинокого дерева был привязан человек с длинными ушами. «Я не козлоухий!» — обиженно крикнул он, заметив их. «Я не человек! Я Эльфар, сын Творца!» «Еще один?» — удивленно воскликнула Лирея. «За что же тебя братья за уши оттаскали?» «Мои уши такие с рождения!» — с горечью ответил Эльфар. «Отвяжите меня!» «Ага, мы тебя отвяжем, а ты нас бодать начнешь!» — усмехнулась Лирея. — Знаем мы таких козлов. — Я не козел, женщина! — возмутился Эльфар. Его голос дрожал от обиды. — Я Иларион, первый эльф. Я должен быть хранителем своего народа. — А что тогда ты делаешь здесь? — недоверчиво спросила Лирея. Ее взгляд был полон сомнений. Листи, рассматривая Эльфара, молча наблюдала за происходящим. «Я стал жертвой собственной беспечности», — с горечью произнес Иларион. «Я вместе с братьями и с сестрой, у которой душа чернее ее кожи, пришли сюда в поисках истины, мудрости и познаний». «Кто они такие?» — спросил Весмарион, проявляя интерес. «А кто вы?» — задал встречный вопрос Эльфар, все еще скованный путами. «Мы сыны Творца, но тебя мы не знаем», — ответил Весмарион. «Я тоже вас не помню. Я знаком с Биотой, Роком, Рохлей, Авангуром и Жерменом», — подняв к небу глаза, перечислял Эльфар, продолжая свой рассказ. «О Жермене мы знаем, о Роке и Рохле тоже, а о Биоте только догадывались», — подтвердил Гладус. «Расскажи нам, как ты оказался здесь и почему привязан к дереву?» «Это лес, который скрыт от посторонних глаз. Его невозможно увидеть просто так. Только тот, кто стремится к познанию мира, имеет право увидеть его. Я привел сюда Рока и Биоту, и с нами увязался Курама, самый молодой из наших братьев. Мы искали знаний, но нашли лишь деревья и кустарники. Мы несколько раз обошли весь лес, и Биота спросила меня, где же знания? Я ответил, что не знаю, где они», — с нескрываемой горечью произнес Эльфар. «Ты притащил нас сюда от самого колодца», — возмутился Курама. «Обманул!» Биота решила, что меня следует наказать, хотя я ни в чем не виноват. Я просто предложил пройти в лес, который именовался лесом познания. Я не ожидал того, что будет дальше. А дальше Рок напал сзади, оглушил меня палкой. Пока я был без сознания, они срезали кору с деревьев и привязали меня к дереву. Потом смеялись, что специально пришли сюда со мной, чтобы оставить меня тут. Так я и висел здесь. Сколько дней прошло, не помню. Сбился со счета. «Дней?» — усмехнулся Весмарион. «Бери выше, Илларион». «Недель?» «Столетий, не меньше шести. Мы уже 5 столетий блуждаем здесь и никогда не видели этого леса». «А как же вы прошли сквозь него?» — спросил Эльфар. «Две демоницы искали того, кому нужна помощь, и нашли этот лес», — ответил Гладус, указывая на демониц. «Я не искала», — тут же возразила Лирея. «Это все моя подруга. Она так сердобольно относится ко всем, как только воплотилась снова». «Она дочь Творца?» — удивился Эльфар. «Нет, она демоница и воплотилась из хаоса», — ответила Лирея. Листья решительно подошла к дереву и вытащила нож. «Не убивай меня, добрая женщина!» — взмолился Эльфар. «Я не собираюсь тебя убивать, просто разрежу путы», — сказала Листи, и, разрезав затвердевшие полоски коры, помогла Эльфару слезть с дерева. Он повис в метре над травой. «Ох, спасибо!» — ответил Элларион. «Я ваш должник». «Тогда ты должен знать, как пройти паучиху!» — тут же вмешался Весмарион. «Он тебе не должен!» — возразила Листи. «Он мой должник. Ты знаешь, как пройти паучиху?» — спросила она. «Знаю, но это не поможет», — ответил Эльфар. «Ты скажи, мы сами разберемся», — прервала его Лирея. «Нужна жертва или амулет, который отгоняет тварь». «И как получить амулет?» — уточнила Лирея. «Нужно помогать людям», — ответил Эльфар. «Но их тут нет». Листья с Лиреей переглянулись. «Раз ты должник», — выразил общую мысль братьев Весмарион, — «значит, станешь жертвой». Эльфар побледнел и стал отступать. «Не надо», — произнес он, — «я и так уже настрадался». «Никого жертвой назначать не будем», — сказала Листи. «У меня есть такой амулет». «Откуда?» — изумились братья. «Я людям помогла, они и дали», — не стала скрывать правду Листи. Лирея укоризненно посмотрела на нее. «Ну зачем ты, подруга, им рассказала про этот подарок? Теперь надо спать одним глазом, а то убьют и отберут амулет». Повернувшись к мужчинам, она состроила страшную рожу. «Я вас зажарю и съем», — Лирея плотоядно облизнулась. Четверо сыновей Творца отпрянули. «Не бойтесь», — остановила их Листья. «Лирея шутит». «Тогда пошли быстро к пауку и покинем лабиринт», — радостно предложил Весмарион. «Нет», — отрезала Листи. «Это лес познания, и мы найдем тут знания». «Нет», — замотал головой Элларион. «Я уже набрался знаний». «Поделись», — потребовал Весмарион. «Не доверяй никому», — ответил Эльфар. «Даже братьям. Вот мудрость». «Ха, тоже мне мудрость», — скептически усмехнулся Гладус. «Это и так известно». «Нет тут другой мудрости», — ответил Эльфар. «Это обман». «Нет, не обман», — покачала головой Листи. «Надо думать, где могут быть знания». «Я знаю», — ответила Лирея. «Они в плодах. Надо есть плоды, и тогда получим нужные знания». «А если они окажутся ненужными?» — уточнил Весмарион. «Ненужные сами выходят», — подумав, ответила Лирея. «Естественным путем. Знаете как?» «Знаем», — ответили братья и стали оглядываться. «А ты кору ел?» — жуя кусок отрезанной коры, спросил Варган. «Нет», — ответил Эльфар. «Зачем?» «А если мудрость в коре?» Братья переглянулись и набросились на обрезанные путы. Лица стали мрачными и решительными. «Горька кора», — зло жуя произнес Гладус. «Что за дерево?» «Дерево познания предательства и зла», — буркнул Эльфар, и братья тут же стали плеваться. «Что ж ты сразу не сказал?» — недовольно проворчал Весмарион. «Да это иносказательно», — — недоуменно ответил Ларион. «Я висел на нем, как жертва предательства». «А-а-а!» — хором протянули братья и подобрали кору. Листи ходила задумчивым видом. Лирея с аппетитом лопала ягоды. «Тут что-то другое», — наконец произнесла Листи. «Надо понимать смысл названия леса, а не поверхностно думать». «Ты думай, а я буду есть», — ответила Лирея. «Посмотрим, у кого будет больше мудрости и познания». Братья съели кору и стали плеваться. Затем Весмарион замер. В животе у него заурчало. «Ой!» — прошептал он и, схватившись за живот, бросился к ближайшим кустам. Следом с воплем поспешили Гладус и Варган. Вернулись они с позеленевшими и мрачными лицами. Весмарион, как бы извиняясь, произнес. «Все, ненужное познание вышло». И виновато отвернулся. «Зато вы приобрели мудрость», — сказал Элларион. «Какую?» — у братьев вытянулись лица. «Что жрать, что попало, не следует», — рассмеялся Эльфар. «Как вас зовут, прекрасные дамы?» — обратился он к задумчиво стоящей Листи. «Я Листи», — ответила она словно в трансе. «А та, что ест ягоды, — Лирея. Мы хотим стать хранителями Инферно». «О, какая высокая цель!» — с поклоном произнес Эльфар. — Я вижу, вы лидер этой группы. Какие планы на будущее? — Мы будем помогать тем, кто нуждается в поддержке, — уверенно ответила Листи. — Как же я раньше не осознала, что это наш путь? — И что же нужно делать? — поинтересовался Элларион. — Поделитесь своей мудростью. — Конечно, мы будем помогать тем, кто испытывает трудности, — повторила Листи. — В этом заключается наша мудрость. Она обернулась и медленно подошла к дереву, постояла у его подножия, присела на корточки и начала ножом рыть землю. Вскоре в ее руках оказался небольшой ларец. Листи вытащила его на свет и отряхнула от комков земли. «Это что?» — воскликнул пораженный Эларион. Его услышали шушукающиеся братья и внезапно бросились к Листи. Оттолкнув Эльфара, крепыш схватил ларец. «Отдай! Это наше!» — зарычал он. «Братья, душите ее!» Эльфар сделал три резких движения руками, и все трое оказались на земле с перебитыми гортанями. К ним подбежала запыхавшаяся Лирея. «Скоты!» — пнула она ногой ближайшего из них. «Ну прямо козлы!» Те корчились на земле и хрипели. «Зачем ты их убил?» — осуждающе покачала головой Листи. «Я не убивал, просто не рассчитал силы», — ответил Эларион. «Да и невозможно здесь убить сына Творца!» Он посмотрел на ларец и спросил. «Как ты его нашла?» Я краем глаза заметила под корнями вспышку света. Сначала думала, что это мне показалось, но внутри меня загорелось желание подойти и покопаться в корнях. «Тебя, Эларион, не удивляет, что ты висел на этом дереве?» «Нет, а что должно удивлять? Дерево как дерево». «Ну как же!» — воскликнула Листи. «Вы пришли сюда за познанием, и, возможно, оно находилось рядом, да вы не заметили его. Мудрость и знания не лежат на поверхности, их надо искать». «Ой, я что-то говорю, чего не знала», — прикрыла рот ладошкой Листи. «Вы это...» — перебила ее, возбужденно потирая руки Лирея. «Давайте откроем ларец и посмотрим, что там». Закрытый сектор. Инферно. Подземелье предверья. Дым и горячие струи жидкой серы, извергающиеся из разломов в полу, стали для Алиша источником бесконечных страданий. Лишь с третьей попытки, блуждая по запутанному лабиринту, он смог преодолеть эту пещеру, которая стала ему настолько ненавистной, что он, не стесняясь слез, плакал. Он задыхался, обжигался, падал и уползал, желая лишь одного — умереть, лишь бы не терпеть эту терзающую боль. Но время шло, его плоть восстанавливалась, и он снова и снова возвращался, чтобы попытаться пройти пещеру. Обходя разломы, которые каждый раз меняли свои очертания, обжигаясь и крича от боли, он упорно шел вперед. Его воля оказалась сильнее, чем боль и муки, и он смог преодолеть это испытание. Уже третьи сутки он шел к месту возможного спасения. Сначала бодро и решительно, затем медленно и терпеливо, На исходе третьих суток, изможденный и обессиленный, он слепо следовал маршруту, показанному нейросетью. Он перестал думать и переживать, просто шел к цели, которую не видел и, казалось, не мог достичь. Его начали посещать видения, лабиринты, где рождались и учились жить дети Творца, их ясли, из которых они должны были выйти зрелыми мужами. Он видел листья, но она лишь одними губами призывала его выдержать и не сдаваться. На исходе дня он присел у стены и понял, что уже не встанет. Не осталось ни физических, ни моральных сил. Его воля трещала под натиском непреодолимых условий. Он даже не думал, что неправильно рассчитал свои силы, просто сидел и равнодушно ждал конца, который избавит его от мук и страданий. Вдруг он услышал тихий голос, который пробивался сквозь барьеры его хрупкого забытья. «Господин, господин, очнитесь! Я принесла вам воды, вот, попейте!» К его губам прижали фляжку, и он сделал два маленьких судорожных глотка. Рот был спекшимся, а горло было забито серой и частицами дыма, но эта живительная влага словно воскресила его. Он с трудом разлепил глаза и в тумане рассеющегося забвения различил расплывшийся образ демоницы. Что-то в ней было знакомое, но что именно, он не мог понять. «Ты кто?» — тихо и сипло спросил он. «Неужели это мираж и видение умирающего человека?» Он опустил голову и вновь отключился. Вскоре он пришел в себя, поднял голову и увидел обеспокоенное женское лицо. Он поднял руку, отгоняя наваждение, но оно не исчезало. «Еще попейте и поешьте, господин, иначе не дойдем до дыры», — произнесло это лицо. Алиш протянул руку, стараясь отогнать наглую иллюзию, но его рука наткнулась на кожу, горячую и живую. «Кто ты?» — медленно шевеля губами, вновь спросил Алиш. «Я Мордаиба, господин», — ответило лицо. «Какая Мордаиба?» 618-я, господин. Я еще молоденькая. Я демон изменения, и все мои сестры имеют имя Мордаиба». «Молоденькая?» Алиш силился осмыслить слова женщины. «Я тебя знаю?» — спросил он. «Да, я помогала вам и Сидоре в том мире, помните? Меня тогда послал помогать вам мой господин». Алиш с трудом поднял негнущиеся руки и потер глаза. «Ты мне не привиделась?» — спросил он. «Нет, господин. Я пришла к вам по приказу моего господина и хозяина Иридара. Он сказал, что вам грозит опасность, и наказал быть с вами, пока вы не покинете этот мир». «Да? А где этот неизвестный благородный Иридар?» «Он далеко на Севиле. Вы знаете его, такой молодой, красивый». «Дух?» — с сомнением произнес Алиш. — «Нет, живой. Вот, попейте еще воды». Она поднесла фляжку к его губам, и он сделал несколько глотков, которые отозвались болью в гортани. Отстранил ее руку с фляжкой и закрыл глаза. — «Господин!» — обеспокоенно позвала его демоница. — «Не шуми», — попросил Алиш. — «Дай прийти в себя». Он снова начал контролировать свою нейросеть, которая отключилась, чтобы сохранить ресурсы организма. Дух снова оказал ему помощь, хотя он уже не являлся хранителем. «Возможно, правило выживания распространяется и на бывших», — подумал Прокс, но затем отбросил эту мысль. Скорее всего, дух не желал, чтобы его убили иномирцы, и оказал помощь как мог. И как нельзя более вовремя. Прокс открыл глаза. «Мордаиба», — с трудом выдавил он. — «Далеко ли до дыры?» — «Нет, господин, я только что туда прыгнула. Она находится в 150 локтях от нас, в следующей пещере. Но там происходят настоящие чудеса, все меняется на глазах». — «Ты можешь довести меня до дыры?» — «Конечно, я за этим и пришла, помочь вам». — «Тогда помоги мне встать, и мы пойдем». Прокс с усилием оперся о стену пещеры и начал подниматься. Его руки дрожали, но Мордаиба оказалась, на удивление, сильной. Она подхватила его, положила руку себе на плечо и буквально потащила за собой. Вот эта пещера, господин. Но чтобы появилась дыра, нужно несколько раз войти и выйти, — сообщила она. Она стала затаскивать Прокса в пещеру и вытаскивать обратно. И, наконец, в полу появилось небольшое гладкое отверстие. Мордаиба подтащила его к нему и сбросила вниз, а затем прыгнула туда сама. Прокс даже не успел охнуть, как оказался на горящих камнях рядом с озером из пылающей лавы. Следом за ним приземлилась демоница. Прокс вновь испытал приступ боли, но сдержался. Мордаиба быстро оттащила его от озера. — Что дальше? — спросила она. — Дыру надо закрыть, — ответил Прокс. — Закрыть? Это может сделать только хранитель преисподней. Но его здесь нет. Прокс недолго раздумывал, сел и произнес. — Я буду хранителем преисподней. И тут же вихрь подхватил его и унес. Порыв ветра скинул Прокса у подножья пьедестала, на котором стояла статуя. Она мгновенно ожила, и грудной приятный голос произнес. — Ты, смертный, решил уйти от своей доли? Прокс поднял голову и ответил. — Я не напрашивался. — Но теперь ты вновь хочешь быть хранителем? — Только для того, чтобы закрыть пробой и дождаться листи. — Это демоница, что гуляет по месту, где рождаются боги? — спросил судья. — Наверное. Я не видел ее. В воздухе появилось изображение листи, держащей в руках странный ларец. Рядом стоял лесной эльфар, и появилась Лирея. Она произнесла, радостно потирая руки, «Давайте откроем ларец и посмотрим, что там!» И тут же картинка исчезла. «Да, это она», — кивнул Прокс. «Хорошо, она подходит. А кто вторая?» — спросил судья. «Лирея. Я хотел сделать ее хранителем преддверия. Она и так там жила». «Ты хотел сделать ее хранителем?» — в голосе судьи послышалась ирония. «А кто ты такой?» «Человек», — ответил Прокс с хмурым видом. «Я хочу вернуться к людям, подальше от магии, демонов и колдовства. Я хочу жить нормальной жизнью». «Это не возбраняется, Алиш», — ответил судья. «Тебе не кажется странным, что ты не изменил имя?» «Как не поменял? Вы о чем?» — удивленно спросил Прокс. «Все хранители меняют свои имена. Они должны соответствовать их служению. У твоего друга новое имя — Худжгарх, Мститель. А ты как был Алишем, так им и остался. Как думаешь, почему?» «Не знаю. Наверное, забыли поменять», — ответил Прокс. Судья рассмеялся. «Забыли? Ну, ты и сказал. Все уже предначертано давно, до твоего рождения. Алиш — это имя хранителя преисподней. Куда ты и отправишься?» «На всю жизнь?» — уточнил Прокс убитым голосом. «Может быть, но есть вариант». «Какой?» — тут же спросил Прокс. «В инферно зарождается хаос, готовый пожрать этот мир. На нижнем уровне деструктивные процессы зашли слишком далеко. Они разрушают верхние слои, материя не выдерживает этого напора. Реши проблему хаоса на нижнем уровне, и я тебя отпущу». «Но как?» — вскричал пораженный Прокс. Ответа он не услышал. Его вновь подхватил вихрь, и он очутился в преисподней. Он снова был силен и здоров. Прокс глубоко вздохнул и расправил плечи. Золотое сияние накрыло преисподнюю, и демоны стали падать на колени. Мордаиба, ближе к нему стоящая, вскрикнула и упала ниц, обхватив его ноги. «Приказывай, хранитель!» — произнесла она дрожащим голосом. «Повелеваю пролому в преддверии закрыться!» — произнес Прокс, и неожиданно для него самого его голос громом пронесся по преисподней, сотрясая ее основание, и дыра схлопнулась. Он посмотрел вверх, где чернел зев горы, куда уходила энергия хаоса, и приказал «Гора, закройся!» И своды горы с грохотом начали сходиться, а демоны в страхе попрыгали в кипящее озеро. Лишь Мордаиба, ухватив его за ноги, жалобно подвывала. Прокс распрямил плечи, ощутил, как за спиной выросли еще крылья. Он неожиданно подрос, и золотое сияние ослепительным светом, на который невозможно было смотреть, покрыла мрачные своды подземного озера. Прокс почувствовал, как его тело наполняется могуществом. Сила, хлынувшая в него, была подобна бурному потоку, угрожающему разрушить все вокруг. Он ощутил ее необузданную мощь и понял, что если не взять ее под контроль, она может уничтожить это место. Собрав всю свою волю в кулак, он остановил этот поток, заставил его утихнуть и замереть. Его тело изменилось. Кожа покрылась золотистой чешуей, а сам он превратился в величественного демона. Прокс стоял, обдумывая свои дальнейшие действия. Он не знал, что делать, но понимал, что ему нужно действовать быстро. Его армия, демоны, которые еще недавно плавали и выли в озере хаоса, теперь были готовы к бою. Они ждали его приказа. Прокс решил, что первое, что ему нужно сделать, — это встретиться с Рованом. Но чтобы его приняли как равного, он должен показать свою силу. И сила эта была в его армии. Он щелкнул пальцами, открывая портал. Перед ним появилась Мордаиба. Она теперь была черной демонессой, с хвостом и хлыстом в руках. «Мордаиба Великая, выводи войска!» — приказал Прокс. Мордаиба кивнула и, щелкнув пальцами, исчезла. В тот же миг перед Проксом возникла черная броня с золотыми вставками. Он надел ее, чувствуя, как сила наполняет его. «Все на выход, демоновы дети!» — крикнула Мордаиба. Ее глаза сверкали огнем, а голос был низким и гортанным. «Кто окажется последним, пойдет на корм!» Вой демонов превратился в могучий воинственный клич. Из озера хаоса начали вылетать демоны. Их было так много, что казалось, будто они бесконечны. Прокс стоял и удивлялся. Как такое множество существ могло уместиться в небольшом озере? Он мысленно задал вопрос и тут же получил ответ. Ему показалось, что все знания мира были собраны в этом месте. А он повелитель не только демонов, но и познания. Прокс понял, что демоны рождаются из самого хаоса, который копится здесь, в этом месте. Хаос больше не вырывался наружу, заставляя лаву кипеть и ходить волнами. Прокс осознал, что весь этот хаос собирается со всего мира и затягивается сюда, в преисподнюю. Все, что делают разумные, чтобы разрушить этот мир, злые деяния, порочные мысли и слова, превращаются в энергию хаоса и возвращается сюда, чтобы быть очищенным. Прокс замер, пораженный глубиной этого откровения. Его ум не мог вместить все тайны мироздания. Образы и факты обрушивались на него, топили в нагромождении информации. Он почувствовал, что теряет себя в этом потоке знаний. Но вдруг он понял, что не должен утонуть. Он собрал всю свою волю и остановил этот поток. В наступившей тишине он ощутил, как его душа успокаивается. Он шагнул вперед, вслед за своей армией, готовый выполнить свое призвание. Прокс появился из портала рядом с городом, где он разместил сингуров. Его взору предстали восстановленные стены и защитники, которые храбро сражались на своих постах. Его армия выстраивалась вокруг города, легионы и когорты демонов действовали слаженно под командованием повелителей. Сотни демонесс стояли рядом с Мордаибой, и, окинув их взглядом, Прокс осознал, что с такой армией он сможет захватить не только нижний слой Инферно, но и все его уровни, а затем и мир людей, и, возможно, даже весь мир. Чувства переполняли его, и он уже был готов отдать приказ о начале штурма, но внезапно перед его глазами возник образ Исидоры, заслонив кровавое знамя победы и груды тел на полях сражений. Она находилась на корабле, в медицинской капсуле, и с мольбой смотрела на него. Наваждение, охватившее его разум, прошло. Кровавая пелена спала с его глаз, и вся воинственность растворилась во взгляде его жены. Он лишь покачал головой, и осознал, о чем говорил судья. В инферно, на самом нижнем его слое, скопился неочищенный хаос разрушения, вырвавшийся из преисподней. И виной тому были непомерные амбиции Курамы. Он мог повторить его путь и потерять себя. Прокс решительно направился к воротам города. Он подошел и посмотрел вверх, крикнул. «Передайте Ровану Четверорукому, что прибыл его друг Алиш! Скажите, что я стал владыкой преисподней!» Ему не ответили, но через полчаса, который Прокс потратил на обдумывание разговора с Рованом и понимание того, как усмирить энергию хаоса разрушения, раздался знакомый голос с надвратной башни. «Алиш, это ты?» Прокс поднял голову и улыбнулся. «Привет, Рован! Это я, только изменился». «Привет, Алиш!» — рассмеялся четверорукий гигант. «Ты изменился, но тебя узнали ведьмы. Заходи, поговорим». Прокс расправил крылья и взлетел над городом, сделал круг и опустился рядом с удивленным Рованом. «У тебя четыре крыла?» — спросил тот. «А у тебя четыре руки, Рован. Мы случаем не братья?» Весело смеясь, спросил Прокс, и стена недоверия разрушилась на их глазах. Рован бросился к Проксу, который лишь немного уступал ему в размерах, и обнял его, а Прокс в ответ прикрыл его крыльями. Так они простояли довольно долго. «Я так рад тебя видеть!» — отстранился Рован. «Зачем пожаловал?» Прокс вспомнил о проблемах, которые привели его сюда, и вздохнул. «Тебя повидать. Пошли, поговорим. Разговор непростой. Я получил задание от судьи». Проходя, он натянул колпак на голову крысолюда-ментата, и тот радостно завизжал. «Ты узнала меня, Алишана! Я рада тебя видеть! Теперь моя будет великая! Ты сделаешь меня царем?» «Обойдешься!» — рассмеялся Прокс. «Но великая ты будешь! Пошли, Рован, подальше от лишних ушей!» Они уединились в подвале, где стояли и ждали своего часа дроны. «Они еще действуют?» — спросил Прокс. «Да, но мы их ни разу не использовали. К нам не лезут. Другие властители доменов грызутся между собой. После того, как Курама увел твою армию, тут такое началось». «Вот потому я и прибыл, Рован», — нахмурился Прокс. «Нам надо здесь навести порядок». «Порядок? Как? Пойти и завоевывать все домены?» «Думаю, до этого не дойдет. Нужно энергию разрушения, что накопилось тут, направить в преисподнюю». Рован недоуменно посмотрел на него. «И как ты собираешься это сделать?» «Это буду делать не я, а ты, Рован». «Я?» — еще больше удивился гигант. «Как? Ты станешь верховным правителем нижнего слоя Инферно и его хранителем. Вот как». «Я? Хранителем?» — казалось, Рована хватит удар. Он, моргая, разинув рот, смотрел на Прокса. «Я тут с трудом справляюсь. Демоны, крысаны, колпаки. Те власть внизу делят. Приходят послы от властителей. Ищут союза». «Я помогу, Рован. Разве я брошу друга в трудную минуту? Я вознесу тебя на вершину власти. Ты достоин этого. И потом тебе будет помогать Листи». «Листи? Она жива?» «Да, я снова воплотил ее в озере внизу. Она проходит путь становления хранителя преисподней и сменит меня». «А ты? Куда?» Рован не переставал удивляться. «Я покину вас, Рован. Навсегда», — грустно улыбаясь, ответил Прокс. «Как это? Умрешь, что ли?» «Нет, Рован. Я исполню предначертанное мне и вернусь к себе. Я тут гость».